Глава 26. Где нет любви, там нет и веселья. Пословица из интернета. Император, сидевший в кресле за небольшим журнальным столиком, оказался мужчиной средних лет с лысиной и животиком. Правильные, чуть оплывшие черты лица, усталый взгляд, как будто говоривший: «Ну вот что это у вас, а? Вы считаете, что это важно? Из-за этого вы меня беспокоите?» В общем, чиновник средней руки, а не император. Мое воображение сразу нарисовало его сидевшим в отдельном кабинете, например, крупной строительной фирмы, работавшим со сметой подрядчика и больше всего на свете желавшим отдохнуть где-нибудь в тихом безлюдном месте, причем желательно пару лет, не меньше. Император мазнул по мне равнодушным взглядом и кивнул лорду. «Артур, садитесь». «Вот так вот, да? То есть меня решили проигнорировать как некое досадное недоразумение?» «Благодарю, Ваше Величество», — официальным тоном произнес лорд. Император, не скрываясь, поморщился, но ничего не сказал. Мы с лордом уселись в два похожих кресла с высокими спинками и удобными подлокотниками. «Итак, что вам там нужно? Благословить?» «Да, Ваше Величество». «Ты на брак согласен?» «Да, Ваше Величество». «Отлично. Тогда...» «Стоп, а я? Моего мнения спрашивать не нужно?» «Я не согласна, Ваше Величество», — отрезала я. «Или меня не нужно спрашивать?» В комнате повисла тишина. Затем за окном мелькнула молния в безоблачный день. Я довольно ухмыльнулась, даже не скрываясь. Как утверждала бабушка, когда кого-то из близких родственников любого бога пытаются заставить сделать что-то против его воли, такая молния предупреждает окружающих, что они сильно рискуют, настаивая на своем. Мужчины, видимо, этой информацией тоже владели, потому что император нахмурился. «Артур, ты предупреждал, что она обычная аристократка». «Она оказалась дочерью бога войны», — ехидно заметила я, взбешенная тем, что меня игнорируют. Лорд сжал губы в узкую линию. Император побледнел и теперь уже удостоил меня гораздо более внимательным взглядом. «Прошу прощения, ваше сиятельство». Голос императора, если не потеплел, то стал доброжелательнее. «Я не знал. Можно поинтересоваться причинами вашего отказа?» «Во мне не видят женщину», — пожала я плечами. «Родственницу богов, дриаду». Император вздрогнул, услышав эту новость. «Но никак не женщину. Поэтому мое условие. Я соглашаюсь только после 10 свиданий с собственным женихом. Нормальных свиданий, с ухаживанием и общением. До этого ни о какой свадьбе не может быть и речи». Это был экспромт. Я не собиралась заранее настаивать ни на каких свиданиях. Думала согласиться на брак и вернуться во дворец, дождаться свадьбы и позвать папу. Но все равно к тому моменту терять будет нечего. Но меня вывело из себя поведение императора. Если бы он удосужился поинтересоваться моим мнением, но нет. Мужчины решили все сами, не выслушав мнение женщины. И я решила влепить этим умникам по пощечине. Лорд действительно дернулся, как будто я заехала ему ладонью по лицу. Уставился на меня, словно видел в первый раз. «Светлана!» — начал было он. Но император решительно перебил его. «Артур, ее сиятельство в своем праве. Я знаю твой резкий, непримиримый характер и думаю, что вряд ли ты уделял ей достаточно внимания. Если ты помнишь, в законе написано, что ее родные могут отказаться от свадьбы, если сочтут, что их дочери будет сложно ужиться с тобой. Поэтому в твоих же интересах согласиться на условия ее сиятельства». О, как он заговорил! Не знаю такого закона, но дочь бога войны в императорских глазах явно отличается от простой аристократки. Уже и по титулу величает, и лорда предупреждает. Глаза лорда вновь полыхнули алым. «Я услышал вас обоих». Чуть ли не выдавил он из себя и поднялся. «Благодарю за аудиенцию, Ваше Величество». И уже мне, указав рукой на дверь. «Прошу, Светлана». Император нахмурился, но ничего не сказал. И молча наблюдал, как мы выходим из комнаты. «Какое свидание вам нужно? Что именно вы хотите?» — спросил лорд, тщетно стараясь говорить спокойно. Голос так и подрагивал от с трудом сдерживаемой агрессии. «Здесь есть место, в котором мы можем посидеть и пообедать?» — уточнила я. «Ресторация», — кивнул лорд. И нас в очередной раз поглотила тьма. Вышли мы через несколько секунд на площади неподалеку от дворца. Под ногами хорошо обтесанный крупный камень, вокруг здания в 3-4 этажа, причем практически все нежилые. Ресторации, магазины, кофейни. В общем, сплошной бизнес. Мы с лордом зашли в одну из рестораций. Трехэтажное здание с яркой вывеской, на которой были изображены две золотые рыбки. Соответственно, именно так ресторация и называлась. Высокий стройный слуга в светло-зеленой ливрее, то ли вышибала, то ли метрдотель, встретил нас у двери, низко поклонившись лорду. «Столик на двоих», — приказал тот. «Будет сделана ваша светлость», — подобострастно заверил слуга. Видимо, лорда хорошо здесь знали, потому что уже через минуту мы сидели за столиком у окна.